Хэсосской насосной станции Южно-Пинанского ирригационно-эксплуатационного предприятия, воздвигнута стела в честь руководства на месте делами великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а в Чунгдинской казаводческой ферме стела в честь руководства на месте делами великого Ким Чен Ира, а на территории Пинянского завода спорттоваров стела в честь руководства на месте делами уважаемого Ким Чен Ына. Открытие стел состоялись на местах.